Глава 18. Митя. Я завалился на свою кровать, по которой каждую ночь скучал, вертясь на неудобном бугристом диване. Мне нужно было во что бы то ни стало провести вечер с Аленой, потому что устал, потому что не знал, как подступиться к этой льдышке. Подумал, а вдруг метод тарана будет действенным? Надо пробовать. Видел, как она ко мне тянулась и в то же время отталкивала, и понимал, что всему виной мои прошлые поступки. Все эти дни не хотел все испортить, торопя события. Я и так добился многого. Одно то, что она жила со мной под одной крышей, уже многого стоило. Когда она сказала, что будет играть, мне невыносимо захотелось это услышать и видеть ее в этот момент. Было интересно, что именно я смогу почувствовать. Никогда раньше не интересовался живой музыкой, особенно классической, а теперь вдруг потянуло. «Только предупреждаю, она грустная», — сообщила Алена, обернувшись ко мне. Я лишь усмехнулся этому заявлению, но уже спустя минуту пожалел. Она играла что-то такое невероятно тоскливое, не обещающее ничего хорошего, даже проблеска надежды там не было. Меня словно по американским горкам прокатило, доставая из потаенных уголков души всех, о ком мне сложно было вспоминать, и уж тем более с кем-то говорить. Когда-нибудь я обязательно откроюсь самому близкому человеку, облегчу душу и отпущу, наконец-то, тени своего прошлого, самых близких в моей жизни, тех, кто был мне дороже жизни и ради которых я готов был распрощаться с ней, до моей встречи с той самой, с которой снова смог дышать, которая стала новым смыслом жизни, которую надеялся защищать и которой хотел подарить весь мир, с Аленой. Сказать, что я проникся, значило ничего не сказать. В какой-то момент, когда мелодия уже близилась к финалу, я обнаружил слезы на своем лице. Ничего лучше не придумал, как положить согнутую в локте руку на лицо. Лучше было притвориться спящим, чем дать увидеть, насколько я перед ней уязвим и слаб. Моя гордость подобного выдержать не смогла бы. «Ну как?» — услышал я ее вопрос в тот момент, когда в комнате воцарилась тишина. Я старательно делал вид, что сплю, внимательно следя за глубиной и равномерностью своего дыхания, и понимал, что именно в этот момент все испортил, откатившись далеко назад. «Ты спишь?» — растерянно воскликнула пташка, сводя с ума. Не хотелось расстраивать ее. «Я так плоха, что ты просто заскучал от самой волнующей мелодии, признанной ценителями душераздирающей». Мне было больно слышать ее обиду, ведь она явно была довольна своей игрой, а вот я снова накосячил. Вместо уютного совместного вечера я мог лишь притвориться и слушать, как расстроенно вздохнула моя девочка и как тихо вышла из комнаты. Что мне еще оставалось, кроме как притворяться еще какое-то время? Когда я все же вышел из комнаты, обнаружил, что Алены нет в квартире. Да уж, провели вечер вместе. Пробормотал я раздосадованно. Потер руками лицо и вернулся в гостиную, упал лицом в подушку, желая вырвать из памяти этот инцидент и заодно оторвать себе башку за тупость. Повертевшись и позлившись на себя, пошарил рукой по тумбочке в поисках мобильника. «Ты где?» — набрал я сообщение, начиная переживать за ее отсутствие. «Вышла подышать. Ты уже проснулся?» «Мне кажется, что я всего на секунду провалился в сон. День был тяжелый. И еще эта музыка, она из меня последние эмоции вытянула. Вот и вырубился. Прости. Тебе не за что извиняться. Все в порядке. Ложись спать. Я скоро вернусь». Конечно, ни о каком сне я и думать не мог, пока не услышал, как она вошла в квартиру, а после щелчка закрывающейся входной двери мгновенно провалился в сон. На следующий день я ее не увидел. Она ушла слишком рано, обычно мы отправлялись вместе, и я подвозил Алену к подруге или на работу, а в это утро ее уже не было в квартире, когда я проснулся. Конечно, я планировал исправлять вчерашний провал и был раздосадован ее отсутствием. Надеялся, что можно приготовить какой-нибудь сюрприз вечером и поскорее все забыть, но она так и не появилась дома. «Ты где, все в порядке?» — написал я, когда за окном совсем стемнело. «Я у Майки останусь сегодня, да и в ближайшие дни тоже будет несколько смен подряд, отсюда ближе», — написала она мне в ответ. Я с грустью посмотрел на блюдо из японского ресторанчика, куда заскочил по пути домой. Есть одному все это не хотелось, поэтому я уже подумывал смести все в мусорку, но вспомнил, что я на машине, а девчонки себе такого позволить не могли. Сложил контейнеры обратно в пакет, не сообщив заранее, просто вошел в подъезд с кем-то из жильцов и позвонил в уже знакомую дверь. «Кто там?» — тихо спросила подруга моей жены. «Это Митя», — ответил я. Дверь сразу же отворилась. Майя натянуто улыбнулась. «Привет», — решил я не тянуть и протянул ей пакет, доставка из ресторана. Я хмыкнул, глядя на то, как тут же расширились от удивления ее глаза. «Ого, спасибо», — произнесла она. «Может, зайдешь?» Я уже развернулся, чтобы уйти, и, конечно, ее предложение было очень заманчивым, но я хотел дать время пташке, если оно ей было необходимо, и хотя бы таким образом заработать себе лишние баллы. И в то же время увидеть ее хотелось страшно, так что я стоял на распутье перед их дверью, взвешивая все «за» и «против». «Я бы с удовольствием, но давай лучше в следующий раз. Отдыхайте, и если что-то нужно, я всегда на связи», — решительно ответил и, пока не передумал, сбежал быстро по ступенькам вниз. Выйдя во двор, я глубоко втянул прохладный вечерний воздух и растерянно посмотрел по сторонам, решая, что делать дальше. На глаза попалась машинка моей пташки. Нахмурив лоб, я посмотрел масштабы повреждения и понял, что все не так уж и плохо. Набрал номер той же мастерской, в которой привели в порядок мою тачку. «Привет, дорогой, что так поздно? Что-то случилось?» — участливо поинтересовался парень. «Привет, Миш. Ты можешь из двора тачку забрать и заняться ее ремонтом? Там нехилая вмятина спереди, но ты сможешь справиться», — ответил я, все еще рассматривая капот машины. «Ты опять свою красотку умудрился разбить?» — спросил мастер. «Нет, это как раз та тачка, которая в мою в прошлый раз въехала», — пояснил я, понимая, насколько глупо звучали мои слова. «Так, а хозяин?» — подозрительно поинтересовался он. «Хозяйка — моя жена, так что не волнуйся. Я сейчас адрес и описание машинки скину, а ты эвакуатор пригони. Ключи позже завезу. Хочу жене сюрприз сделать, так что нужно время на их поиски», — улыбаясь, сообщил я. «Понял, дорогой, все сделаем в лучшем виде». Только после этого я взглянул на окна квартиры, в которой спряталась от меня Алена, и сел в машину. Ехать никуда не хотелось, как возвращаться в пустую квартиру. Но какой у меня еще оставался выбор? На самом деле я уже ждал выходных, и до недавней встречи с пташкой я пропадал все свободные от работы дни в клубе «Арса». Расслаблялся, снимал доступных и на все готовых, и так кутил все дни с пятницы по воскресенье. В последний выходной приводил себя в божеский вид и уже с первого дня недели мог выглядеть как идеальный бизнесмен. А теперь мне всего этого не хотелось. Вопрос решился сам собой, когда мне позвонил Ренатик. «Поздравь меня, брат!» — воскликнул друг в трубку. «Поздравляю!» — не стал я отпираться и лишь ухмыльнулся, понимая, что дальше последует. «У меня скоро появится ребенок». «Моя послушная женушка решила подарить мне наследника», — продолжал вещать слегка захмелевшим голосом Ренатик. «А помнится, ты ни в какую не хотел жениться на своей Наиле, не смог удержаться и не припомнить, сколько я сопливых историй выслушал, прежде чем друг женился на той, кого должен был впервые увидеть у алтаря. Да иди ты, я ж тогда не знал, что мне так крупно повезет», — возмутился он. «И вообще, не заговаривай мне зубы, давай пулей в мохито. Кроме тебя все уже здесь». «Это потому, что ты обо мне забыл. И звонишь только сейчас, когда все уже отмечают», — в шутку усмехнулся я. «Ничего подобного», — буркнул Ренатик и отключился. Что ж, вопрос с времяпрепровождением вне дома решился в одночасье. Ничто другое не могло так отвлечь, как кутеж с друзьями. Все женатики отпросились у своих вторых половинок и за отведенный им промежуток времени старались успеть как можно больше. Поэтому отрывались они на полную катушку. Единственным запретом в таких тусовках были женщины. Ни один из них даже повода жене для скандала давать не хотел. Поэтому Фил обычно наши посиделки быстро покидал. Он все не мог нагуляться, меняя девушек однодневок, как перчатки. Хотя мы с парнями оставили эту привычку еще в стенах универа. Я приехал в клуб, когда вечеринка была уже в полном разгаре. Парни были мне рады и постарались накачать меня побыстрее, чтобы я был с ними на одной волне. Я уже понимал, что тачку оставлю на парковке и что меня будет ждать тяжелое утро. Но как раз в этот день я и сам хотел как-нибудь забыться и расслабиться. И с самого начала мне это удалось. Но не прошло и часа, как я снова стал думать о своей пташке. В какой-то момент парни начали по очереди разъезжаться по домам, и только мы с Филом выходили из клуба, когда на улице уже рассвело. Он, кстати, в этот раз не покинул наш мальчишник. «Домой?» — спросил я, не в силах воспроизводить длинные предложения. «Да, а ты?» — также немногословно произнес друг. «И я, но я не хочу. Уже не ему, а себе», — произнес я, надеясь, что он не станет докапываться до сути. «Я тоже не хочу, но я уже в ноль. Надо поспать». пробормотал Фил. «С чего вдруг? У тебя все в порядке?» Нахмурив брови, я постарался рассмотреть взгляд друга. В последнее время я был слишком занят своей личной жизнью и бизнесом, что совершенно забыл о друзьях. Наши встречи происходили все реже, хотя по-другому и быть не могло. Мы повзрослели, завели отношения и теперь большую часть времени проводили со своими половинками. Только Фил еще такой не обзавелся. «Все, да», — пробормотал он, посмотрев на меня так, словно хотел что-то спросить, но вдруг передумал. «Ладно, но ты помни, что я всегда готов тебя выслушать». Еле вывернул я такое длинное предложение. Я и сам валился с ног, только и мог думать, как бы заснуть в такси. Как расстался с Филом и попал домой, помнил уже обрывками, видимо, все же вырубался. Утро было недобрым, как и ожидалось. Я решил, что у меня в этот день выходной, но забыл об этом предупредить Олесю. И поплатился, когда она стала трезвонить. «Алло!» – нашел в себе силы, чтобы дотянуться до раздражающего слух предмета. «Дмитрий Анатольевич, вас сегодня не будет?» – как-то осторожно произнесла моя секретарша. «Да, перенеси все на завтра». Пробормотал я, прежде чем засунуть мобильник под подушку, и снова провалился в спасительный сон.